Ярго формирует команду? Ничего странного. Я вижу, комиссар, вас ничем не удивишь. Постарайтесь, предложил Сантьяго. Вдруг получится. А покурить дадите? Никотин необычайно вреден для здоровья. Увы, я пристрастился, с грустью поведал Схинки. Хотите, мы вас вылечим, оживился комиссар. Я слышал, орлийцы собираются испытать новый препарат. Он вводится непосредственно в... Ценю вашу заботу, но я, пожалуй, откажусь, перебил Нава Схинки. Не доверяете врачам? Не беспокою их без особой нужды. Вы травите себя, Схинки. Не так давно вы намекали, что здоровье может мне не понадобиться. Неужели вы не хотите провести последние часы жизни, ощущая себя бодрым и полным сил? Учитывая обстоятельства, я бы, пожалуй, выбрал сигарету. Возможно, если вы и впредь будете искренни, мы сможем вернуться к этой теме, пообещал Сантьяго. Вы даете слово? Я строю предположение. Понятно. Схинки взял со столика бутылку виски и принялся придирчиво изучать этикетку. Все понятно. Между прочим, некоторые сорта виски немыслимы без хорошей сигары. Не этот. Согласен, не этот. Недовольный Схинки вернул бутылку на столик. Секунду помолчал, а затем затараторил. «Вот вы говорите, будьте искренним, будьте искренним. А как я могу быть искренним, если не способен точно рассказать о следующих событиях? Я там не присутствовал и могу лишь догадываться, как все развивалось. Вы говорите, я говорю о появлении персонажей, которых никто не ожидал увидеть». «Они не могли не появиться», — улыбнулся Сантьяго. «Они всегда замешаны, всегда мешают». «Путаются под ногами», — уточнил комиссар. «Но, как правило, их вмешательство оказывается чем-то полезным. Впрочем, вам ли не знать?» Едва уловимая издевка в голосе Нава заставила Схинки поморщиться. «Поэтому вы их не уничтожили? Они полезны?» «Мы никого не уничтожаем», — неожиданно серьезно ответил Сантьяго. «Этим и отличаемся от вашего дрессировщика». «Не в этом ли ваша слабость? Вы сквозь пальцы смотрите на шалости шасов-контрабандистов, благодаря которым в мире плодятся человские маги. Вы тащите за собой тупых осов. Вы не трогаете красноголовых». «Уничтожить легко, а вот ужиться сложно», — негромко произнес Нав. Ярго слишком долго отсутствовал. Он не знает, через что нам пришлось пройти и что понять. «Ладно, ладно», — махнул рукой Схинки. «Я просто хотел сказать, что в повествовании вклинились варвары. Как и положено, дикие и необузданные». «Ты у нас на дворе, придурки!» — громко осведомился Кувалда. Тишина. «В молтянку играть вдумали!» Осторожное всхлипывание. «Языки поприкусали!» — начал заводиться Кувалда. «Фюрера не уважаете! Сопли его превосходительству в лицо пускаете!» Схлипы прекратились. Иголка и контейнер поняли, что слезами вождя не разжалобить. Схлипы прекратились, но и отвечать бойцы не спешили. Встреча, если, конечно, текущему мероприятию можно было дать столь нейтральное определение, проходила в кабинете великого фюрера Красных Шапок. На самой вершине главной и единственной башни Южного форта. Иголка и контейнер стояли в центре комнаты, руки связаны за спиной, на лицах следы вчерашнего дебоша и рвение бойцов уйбуя трактора, которому Кувалда приказал доставить гуляк на аудиент ее. Одноглазый вождь вел разговор из кресла, многозначительно поигрывая кривым, как извилиной Эйнштейна, кинжалом. Пахло переработанным виски и хорошо намыленной веревкой. «Я в последний раз спрашиваю, что у нас на дворе?» — грозно повторил Кувалда и недружелюбно рыгнул в сторону подчиненных чем-то вчерашним. «Куча мусора!» — пискнула Голка и тут же пожалела содеянным. «Ты умный?» — единственный глаз Кувалды принялся так буравить подавшего голос бойца. Словно великий фюрер пытался выдавить из позвоночника Иголки нефть или газ. «Типа ты это, образованный!» — «Никак нет», — поспешил развеять подозрение кувалда Иголка. «А какой ты?» «Дурной», — брякнул перепуганный боец, хорошо знающий, что этот ответ фюреру наверняка понравится. «Оно и видно!» Кувалда подумал и, проверяя заточку, нацарапал на столешнице короткое, но весьма неприличное слово. Кинжал оказался острым. «На дворе тупые вы козлы и пылотие дводные! Могутный кредит, устроенный задными теловскими банкирами!» Великий фюрер замолчал, изучая реакцию подданных на краткую лекцию по мировой экономике. Увидел то, что ожидал. Иголка с контейнером не прониклись трагизмом момента и осведомился. «Перевести?» «Всем нужны деньги», — вздохнул прагматичный контейнер. «А тебе, великофюрерское превосходительство, больше всех!» «Молодец!» — расплылся в ухмылке кувалда. «Виду ветаться не хочет!» «Нет». «Я тоже вешаться не хочу!» Тут же обозначил свою позицию шустрая Иголка. «Лучше я тебе служить буду, великофюрерское высочество, чем вешаться!» «Правильно!» — одобрил великий фюрер. «Но служить мне надо... это как его... честно!» — уныло подсказал контейнер. «Модный так!» — согласился кувалда. «Смекайте, о чем я!» «Смекаем!» — не менее уныло, чем приятель отозвался Иголка. «Давно смекаем, великофюрерское величество!» Причина, по которой Иголка и контейнер оказались на ковре гостеприимного кувалды, была проста, как плохой коньяк. Бойцы неприлично разбогатели. Причем настолько неприлично, что в настоящий момент их совокупное состояние раза в два превосходило богатство всей семьи, включая долговые расписки шасам и деривативы средства от перхоти. Разумеется, отнестись к такой ситуации спокойно великий фюрер не имел никакого права. Подданные бы не поняли. «Липкие пальцы теловских банкиров замкнулись на горле нашей свободолюбивой семьи и удушают ее ими кредитом!» Высокопарно, но несколько путанно продолжил одноглазый. «Конфи хотят продавать виски только по предоплате!» «И шассы тоже суки!» — добавил Иголка, который понял, что политически верно винить во всех свалившихся на семью бедах липкопальцах чужаков. «Шассы тоже суки, но не такие!» — благосклонно кивнул кувалда. «Над шассами темный двор стоит, типа как я над вами!» «Навы знают, что им в тайном городе еще зыть да зыть! А потому, если сасы начнут с вапами наглеть, или там с праймами какими, навы их притавят, как асуров, и будут потом друг у друга спрашивать, «Вы сасов не видели? А кто это?» «Вот так!» Великий фюрер отыскал на столе кусок газеты и принялся проверять остроту клинка с его помощью. «А теловские банкиры политиками вертят, как эти в цирке, которые...» «Жонглеры», — подсказал контейнер. «Дурак ты, боец! А потому будет светаться!» — строго ответил кувалда. «Дрессировщики, мля! Это ж всем ясно! Вертят, как дрессировщики!» Иголка верноподданно выкатил глаза, всем своим видом демонстрируя, что полностью разделяет недоумение великого фюрера. «Ну где, скажите на милость, видано, чтобы жонглеры чем-нибудь вертели? Ясен пень, речь идет о дрессировщиках. Дурак-контейнер, редкостный дурак». Однако на душе бойца скребли кошки. Колоссальную добычу, которую Иголке, контейнеру и копыта подфартило извлечь из таинственного подземелья, дикари поделили поровну, на четыре части. Копыта сказал, что оставлять великого фюрера без доли тупо, небезопасно и пахнет виселицей. Сообразительный контейнер согласился с уйбуем сразу. А вот скандальный Иголка попытался оспорить предложение, за что был бит до принятия согласия и едва не лишен доли. В конце концов, все образовалось. Бойцы спрятались на заброшенном складе и почти сутки увлеченно делили богатство, после чего продали оставшийся от разделки добра крупный изумруд человскому барыге и закатили трехдневную пирушку в дворянском гнезде, плавно завершившуюся дебошем в средстве от перхоти. Вот тогда-то слух о внезапно разбогатевших шибзичах докатился, наконец, и до великого фюрера. Каждый из бойцов успел по секрету поведать о свалившемся счастье как минимум десятку соплеменников. и кувалда затребовал везунчиков к себе. Однако посланный трактор обнаружил в средстве от перхоти лишь иголку и контейнера. «Мы будем противостоять кризису всеми доступными средствами!» — твердо заключил великий фюрер. И в подтверждение своих слов воткнул кинжал в столешницу. «Понятно!» Связанные бойцы дружно сглотнули и дружно кивнули. «Вот и хорошо!» Кувалда извлек кинжал из стола и повторил процедуру. «Тогда поговорим о средствах. Где они?» «Попрятаны», — вздохнув, признался контейнер. «Мы ведь не дураки такое богатство в форт тащить!» — поддакнул иголка. «Да вот, не дураки», — протянул кувалда. «Где попрятаны?» «Трактора пошлешь», — поинтересовался иголка. «Сам поеду», — качнул головой одноглазый. «Такие дела контролировать надо!» «И контролировать сурово!» «Это правильно!» — торопливо согласился иголка. «Поедем вместе, и мы честно покажем, где сокровища попрятаны, правда?» И ткнул контейнера локтем. Тот не очень хорошо понял замысел иголки, но на всякий случай кивнул. Кувалда улыбнулся и согласился. «Поедем!» Иголка расцвел. Он уже представлял, как вцепляется великофюрерскому превосходительству в глотку, желательно сзади, после чего хватает спасенное богатство и бежит с ним подальше от тайного города, к примеру, в Крыжополь. «Только я 30 бойцов с собой возьму», — добавил кувалда. «Зачем?» — растерялся иголка. «Они ведь тебя... 10 туритей, 10 гнилитей и 10 цыбзитей», — невозмутимо перечислил великий фюрер. «Между собой они точно не договорятся, и мы спокойно приведем наше богатство в форт. Смекаешь?» Со стратегией у одноглазого вождя все было в порядке. Иголка тоскливо вздохнул. Контейнер, который понял только то, что ничего не получилось, засопел. Кувалда же нацарапал на столе еще одно неприличное слово, парное к первому. Несколько секунд медитировал над получившимся сочетанием, а затем, словно вспомнив нечто крайне важное, громко поинтересовался. «Кстати, а где копыта?»